Сейчас скажу и об этом. При всей гамме средств, замедляющих процесс старения, каждый год умирает людей больше, чем рождается. Каждый год Совет людей суммировал количество смертей и эмигрантов с одной стороны и количество рождений и эмигрантов с другой, отнимал один результат от другого и получал таким образом количество свободных рождений, которые становились предметом и главным призом новогодней лотереи жизни. Принять в ней участие мог каждый. При удачном раскладе можно было получить право на 10 или даже на 20 детей. Конечно, если это можно назвать удачей. Из участия в лотерее не исключали даже отсиживающих свои сроки преступников. «У меня было 4 детей», — сказал Луис. «Из них один, благодаря лотерее. Вы встретили бы 3 из них, если бы явились на 12 часов раньше». «Это очень странно и сложно», — заметил Гзин. «Когда наша популяция становится слишком велика, вы атакуете ближайшую людскую планету?» «Вовсе нет, Луис. Мы сражаемся между собой. Чем больше вокруг народу, тем легче кого-то оскорбить или быть оскорбленным самому. Проблема решается сама собой. Мы никогда даже близко не подходили к такой перенаселенности, как на вашей планете». «Кажется, я начинаю понимать», — сказала Тила Браун. «Мои родители выиграли в лотерею». Она нервно рассмеялась. «Если бы не это, меня бы не было на свете. Когда я думаю об этом, то мне кажется, что мой дед...» «Все твои предки до 6-го колена рождались благодаря выигрышам в лотерею». «Правда? А я и не знала». «В этом нет ни малейшего сомнения», — заверил ее Несс. «Я не получил ответа на свой вопрос», — напомнил Луис. «Что это значит для нас?» «Те, которые правят в нашем флоте, решили, что люди размножаются для того, чтобы наследовать счастье». «Что?» Тила Браун заинтересованно подалась вперед. Несомненно, она впервые видела перед собой безумного кукольника. «Подумай о лотерее, Луис. Подумай об эволюции. 700 лет люди размножаются по простому арифметическому закону. 2 права на человека, 2 детей на пару. Тот и другой могут получить 3 право или потерять даже 1, но подавляющее большинство людей все же имеет 2 детей. А потом право меняется. Уже 200 лет от 10 до 13% людей рождается на основании разрешения, полученного по лотерее, что решает, кто выживет и произведет потомство. Только счастливый случай. Атила Браун, наследница поколений счастливчиков. Глава 3. Тила Браун. Тила изнемогала от хохота. «Успокойся», — сказал Луис Ву. «Можно унаследовать густые брови, но не счастье». «Но можно ведь унаследовать способности к телепатии». «Это не одно и то же. Телепатия — это реальная психическая сила. Центр ее расположен в правом полушарии мозга, и точно известно, как он работает. Правда, у большинства людей он еще не действует. Когда-то и телепатию считали сверхъестественной, а теперь ты утверждаешь, что счастье сверхъестественно». «Счастье — это счастье». Положение было действительно смешным. Именно таким, как его воспринимала Тила. Однако Луис знал такое, о чем она даже не подозревала. Кукольник говорил правду. «Все это вопрос случая. Изменяется какой-то микроскопический фактор, и бах! Ты выходишь из игры, как динозавры когда-то. Или 10 раз подряд выбрасываешь 6 и... Есть люди, которые могут воздействовать на это. Согласен. Это неудачный пример. Речь идет о... Именно, прогудел Гзин. При желании он мог голосом потрясать стены. Дело в том, что мы согласимся на любого, кого выберет кукольник. Это твой корабль, Несс. Так где же четвертый член экипажа? Минутку. Тила вскочила с места. Серебряная сеть сверкнула на ее голубой коже, а огненные волосы развивались в струе воздуха из кондиционера. Все это просто смешно. Я никуда не полечу. Зачем мне вообще куда-то лететь? Выбери кого-нибудь другого, Несс. Наверняка у тебя множество подходящих кандидатов. Вовсе не множество, Луис. В нашем списке несколько тысяч фамилий, большинство с точными адресами или кодами частных трансферных кабин. Предки каждого из этих людей, по крайней мере, 5 поколений подряд рождаются благодаря выигрышам в лотерею. Так в чем же дело? Несс начал прохаживаться по комнате. Многих дисквалифицировали последующие неудачи, а из остальных нам ни до одного не удалось добраться. Когда мы им звоним, их нет дома. Когда звоним во второй раз, компьютер неправильно соединяет. Когда хотим поговорить с кем-нибудь из 7 Брантов, звонят все видеофоны в Южной Америке. Были уже жалобы, а это очень неприятно. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Ты даже не сказал мне, куда вы летите?» — пожаловалась Тила. «Еще слишком рано. Зато ты можешь...» «Красные когти Финагла, ты даже этого нам не скажешь. Ты можешь взглянуть на голографию, она у Луиса. Это единственная информация, которую я пока могу вам дать». Луис вручил ей голографию со слепительно-белым диском, окруженным голубой лентой. Тила долго смотрела на нее, и только Луис заметил, что от ярости кровь бросилась ей в лицо. Когда она заговорила, то выплевывала каждое слово, словно косточки от мандарина. «Это самая сумасшедшая история, которую я слышала. Ты хочешь, чтобы мы с Луисом полетели куда-то за пределы известного космоса в обществе Гзина и Кукольника, получив вместо информации о цели путешествия только голографию со светлым пятном, опоясанным голубой лентой? Это же смешно. Видимо, надо понимать, что ты отказываешься». Брови девушки поднялись. «Я должен получить ясный ответ. В любой момент мои агенты могут локализовать другого кандидата». «Именно», — сказала Тила Браун. «Я отказываюсь». «В таком случае помни, что согласно вашим законам, ты должна хранить в тайне все, что здесь услышала. Ты получишь гонорар, как консультант». «А кому я могла бы сказать?» — рассмеялась Тила. «Кто бы мне поверил?» «Луис, неужели ты хочешь отправиться в это неслыханное...» «Да». Луис уже думал о других делах, а среди прочего о том, как поделикатнее выставить ее из кабинета. Но еще не сейчас. Прием продолжается. «Кстати, ты не могла бы кое-что сделать для меня? Переключи воспроизведение с 4-й ленты на 5-ю и скажи тем, кто будет спрашивать, что я через минуту приду». Когда дверь за ней закрылась, Луис сказал: «У меня к тебе просьба, Несс. Для твоего собственного блага позволь мне оценивать, годится ли выбранный человек, чтобы лететь в неизвестное. Ты знаешь, какие качества меня интересуют?» — ответил Несс. «Знаешь и то, что нам не из кого выбирать. Ты сам говорил, что вы нашли несколько тысяч. Многие не годятся, а других мы не можем локализовать. Может, ты все-таки скажешь, почему, по-твоему, Тила не годится для наших целей? Она слишком молода. Любой другой кандидат будет ее ровесником. Наследники счастья. Ну хорошо, не будем об этом дискутировать. Я знаю людей, у которых найдутся и гораздо более серьезные бзики. Некоторые из них еще здесь. Кроме того, ты сам видел, что она не ксенофил. Но и не ксенофоб. Она не боится никого из нас.